Глава 5. Мои ноги врастают в пол. Я еще не вижу человека, который смотрит на меня, но уже догадываюсь, кто это. Как такое возможно? У меня нет объяснения. Возможно, интуиция, развившаяся за последние 5 лет до животного чутья. Возможно, дело в смотрящем. Это тот самый редкий представитель человеческого вида, способный сбивать с ног одной своей аурой. «Здравствуйте!» Мой малыш произносит приветствие так четко и спокойно, будто перед ним знакомый. «Здравствуйте». Я разворачиваюсь на 180 градусов. Во рту пересыхает, за ребрами занавес. «Мы уже здоровались». Аристархов смотрит то на меня, то на мальчика. Взгляд нечитаемый. В жестах ни одной зацепки. Утес великан. «Ночевала тучка молодая на груди». Вспоминается классика, и я тут же себя одергиваю. «Не знала, что у вас тоже есть ребенок. Даже не верится, что любопытная бухгалтерия фонда могла проморгать такой факт. Обычно они знают все обо всех, как КГБ. «Нет, я здесь не за ребенком. Аристархов поворачивается к двери средней группы, и тут же к нему навстречу выбегает наша воспитательница. «Глеб, ты уже пришел?» Елизавета Игоревна виснет на широких плечах Аристархова и, лишь заметив нас, стыдливо прячет ладони. Сцена настолько мощно выбивает меня из колеи, что приходится буквально насильно брать себя в руки. «Извините», — хриплю я, как после удара под дых. «Роберт, пойдем, не будем мешать». Тяну сына к выходу и от шока чуть не впечатываюсь в стену. На улице думать получается лучше. Стараясь выкинуть из головы дурацкую встречу, я демонстративно медленно веду Роберта мимо машины Вадима, устраиваю сына на детском сиденье и прошу Петра отвезти нас в парк. Это именно то, о чем я мечтала последний час. Но от прежней радости почему-то не осталось и следа. По ощущениям, она словно сжалась в упругий колючий комок и изнутри распирает грудную клетку. Прогулка с сыном, как всегда, приводит меня в чувство. Вместе с Павлом мы кушаем ароматное малиновое мороженое, отпускаем в небо воздушные шарики и скармливаем местным голубям хрустящий багет из ближайшей пекарни. Петр смотрит на все это с улыбкой и даже бегает за вторым багетом. Вадим наблюдает с равнодушием и частенько отворачивается, словно не хочет быть свидетелем наших шалостей. Как бы то ни было, я благодарна обоим. Уже по опыту знаю, что никто из них не доложит мужу. Никто не станет трепаться с прислугой о моем неправильном воспитании наследника. И если кто-то случайно нас заметит, они утрясут этот вопрос, не поднимая шума. По дороге домой Роберт уже сладко зевает, потому что я быстро разогреваю ему приготовленные заранее тефтели с пюре. С удовольствием наблюдаю, как сын съедает все до последнего кусочка, и веду его мыться. Когда Роберт засыпает, вместе с ним проваливается в лечебную дрему и какая-то часть меня. Сил хватает только на то, чтобы добраться до кухни и приготовить себе легкий салат. «Опять питаешься всякой травой. Желудок посадить хочешь?» — ворчит Надежда, наша горничная и моя домашняя нянька. В отличие от Вадима, она обо всем докладывает Мише, так что с ней я не любезничаю. «Ничего тяжелого на ночь не хочется. Вредно». Кошусь на ее необъятную талию. «Вредно быть стервой», — не остается в долгу Надежда. «А еще держать мужа на голодном пайке. Мы как-нибудь обойдемся без вашей свечки у нашей кровати». 24 года. Сына родила, а ума не нажила», — закатывает глаза горничная. «Умных у нас и так слишком много. Я, пожалуй, останусь красивой». Смотрю на свое отражение в зеркальной дверце холодильника. Кажется, про красоту я загнула. Когда-то, возможно, что-то милое во мне и было, но сейчас не осталось и следа. Тощая, бледная моль. Мечта какого-нибудь извращенца-модельера. Огромные глаза с серыми кругами вокруг, маленький нос и такие же маленькие, совсем не модные губы. Тело такое же непропорциональное. Сплошные линии и никаких приятных женских округлостей. Если бы Миша не заставлял краситься в блонд и ежедневно делать макияж, выглядела бы подростком, скорее сестренкой Роберта, чем его мамой. «А толку с этой красоты, когда муж по вечерам с другими развлекается?» Надежде кажется сегодня скучно, и она от безделья решила поучить меня жизни. «То есть он развлекается, а плохая я?» — добавляю к зелени немного вареной курицы и жмурюсь от удовольствия. «Жена не памятник, чтобы смотреть было приятно. Жена нужна, чтобы подержаться, радость почувствовать. Жена для здоровья и молодости». «Ох, как серьезно! Научите доставлять Мише радость?» Промокнув губы салфеткой, внимательно наблюдая за моей чудесной собеседницей. «В целом я не удивлюсь, если Миша трахает и ее. Мой муж помешан на здоровье. В стремлении доказать, что еще ого-го, он готов трахать все, что движется. А что не движется, взбодрить и снова трахнуть». «Жизнь научит», — машет полотенцем Надежда. «Тогда и улыбаться ему начнешь, и дома встречать. И тапочки в зубах подносить», — подсказываю я и чувствую, что наелась. Оставляю тарелку с недоеденным салатом на столе. К счастью, Надежде хватает ума не требовать от меня прибрать за собой. Стиснув зубы, она бросает зелень в контейнер для органических отходов и, потупив глаза, семенит прочь из кухни. «Трепались о женском?» — слышу за спиной голос мужа. Тут же становится ясно, почему Надежда так быстро убралась отсюда. «Обсуждали питание». «Ну-ну», — хмыкает Миша, доставая из холодильника запечатанную бутылку с коричневой бурдой. Очередным витаминным коктейлем для долголетия. Их оптовыми партиями поставляют ему из Алтая тамошний шаман. «Ты так и не приехал на вечер?» Я решаю перевести тему разговора. «Были дела поважнее», — темнит Миша. «Но мне рассказали, что там было». От этих слов все мышцы на моем теле каменеют от напряжения. Я не сделала ничего плохого, и все же чувствую себя так, будто меня поймали с поличным. «Ничего особенного. Вечер как вечер». «Врать все же научись. Пригодится», — ухмыляется муж. «Скажи прямо, на что ты намекаешь». «Аристархов», — звучит как выстрел. «Этот сукин сын решил влезть в наш фонд». «Он...» — путаюсь. «Он пожертвовал деньги. Теперь мы сможем сделать не одну операцию, а три». «Ты же у меня умненькая девочка». Миша подходит ко мне, берет толстыми пальцами за подбородок и заставляет посмотреть ему в глаза. «Хочу, чтобы ты его трахнула», — выдается звериным оскалом муж. «Залезь к нему в штаны и узнай, какого черта этому ублюдку нужно на самом деле».